Либо люби меня, как в первый день, первый час. Либо убей меня потоком своих сухих фраз. Либо помилуй, милый, либо пощады на силу. Мне не найти силы, мне не любовь не выносить. Либо люби меня, как в первый день, первый час. Либо убей меня потоком своих сухих фраз. Либо помилуй, милый, либо пощады на силу. Мне не найти силы, мне не любовь невыносима. Ты остыл, а были дни, когда дрожали руки родные у моего сердца. Не допускал слезы с моего лица, не ронял слова, давал мне ими лишь согреться. Меня меняли поцелуи, менял меня ты. С меня лепил ты скульптуру неведомой красоты. Лишил сна, оставив аромат свой родной. Уже либо люби меня, либо оставь одну лучше. Либо люби меня, как в первый день, первый час. Либо убей меня потоком своих сухих фраз. Либо помилуй, милый, либо пощадой на силу. Мне не найти силы, мне не любовь невыносима. Просто поздно вечером ты, а я уже с утра ждала, я уже с ума сошла. Где тебя носит? Но нельзя этих вопросов, как учил меня ты без истерик, слез и допросов. Я раньше другая была, пока не встретила. Я раньше плевала на нежность твою, но полюбила. Я ж на любовь с тобой даже не метила. Какое там все знали, Лилгейт, на чувство неразводимо. Взгляд в потолок, затем белые стены. Придет ли сегодня, способен ли на измену? Либо люби, либо за дверь, но навсегда теперь. Без тебя не могу, но с тобой хуже, поверь. Либо люби меня, как в первый день, в первый час. Либо убей меня потоком своих сухих фраз. Либо помилуй, милый, либо пощадой на силу. Мне не найти сил, мне не любовь невыносима. Либо люби меня, как в первый день, в первый час. Либо убей меня потоком своих сухих фраз. Либо помилуй, милый, либо пощадой на силу. Мне не найти сил, мне не любовь.